Порядок совещаний на Сечи описан в хронике Эрика Лессоты, императорского посла на Запорожье в 1524 году. «Досточтимые господа, милостью, благоволением и покровительством светлейшего крымского царя, властерина народов многих, единокровного светилом небесным, произволением милостивого короля польского Владислава, государя нашего, и добрую волею войска запорожского, уверенные в неповинности нашей и справедливости Господней, идем мы отмстить страшные и ужасные кривды, каковые с христианским смирением, пока могли, сносили от коварных ляхов, комиссаров, старост, экономов, многие шляхты и жидов. Над кривдами теми вы уже, досточтимые господа и все войско запорожское, немало слез пролили, а мне потому булаву дали, чтобы за обиды наши и всего войска полною мерою способней мне спросить было. Так что я, полагая сие, досточтимые господа благодетели, великой милостью наисветлейшего царя о помощи просить поехал, которую он нас и подарил. Но, пребывая в рвении и веселье, немало я опечалился, узнав, что, возможно, меж нас и предатели, с коварными ляхами в сговор вступающие и о нашей решимости им доносящие, и ежели оно на самом деле так, то наказаны они должны быть, досточтимые господа, сообразно разумению и милосердию вашему. А мы просим вас письма выслушать, каковые суда от недруга князя Вишневецкого посол привез, не послом, но соглядатаем будучи, о приготовлениях наших и доброй воли Тугая Бея, друга нашего, желая все выведать и перед ляхами раскрыть. Также надлежит обсудить вам, имеет ли он быть тоже наказан, как те, кому привез сказанные письма, о которых Кошевой, как преданный друг мне, Тугайбею и всему войску, сразу же нас известил. Хмельницкий умолк. Гул за окнами все усиливался, поэтому войсковой писарь даже встал, когда огласил княжеское послание Кошевому атаману, начинавшиеся словами: «Мы, Божьей милостью, князь и господин на Лубнах, Хароле, Прилуках, Годяче и прочее, воевода русский и прочее, староста и прочее». Послание было чисто деловым. Князь, прослышав, что с Луговин отзываются войска, спрашивал атамана, правда ли это, и призывал его спокойствие ради от таковых действий отказаться. Хмельницкого же, ежели станет сечь бунтовать, комиссарам, чтобы выдал, каковы о том, в свою очередь, спросят. Второе письмо было от пана Градзицкого, также к великому атаману, третье и четвертое — за Цвелиховского и старого черкасского полковника к Татарчуку и Барабашу. Во всех не стояло ничего такого, что могло дать повод заподозрить особу, которой письмо было адресовано. Зацвелиховский единственно просил Татарчука позаботиться о подателе письма и содействовать во всем, о чем посол бы не попросил. Татарчук облегченно вздохнул. — Что скажете, досточтимые господа, о письмах сих? — спросил Хмельницкий. Казаки молчали. Всякий совет, покуда водка не разгорячила голов, всегда начинался с того, что ни один из атаманов не желал высказываться первым. Будучи людьми простыми, но себе на уме, они поступали так, опасаясь сказануть что-нибудь, что потом обрекло бы оратора на осмеяние или на всю жизнь снискало бы ему обидную кличку. Так уж оно повелось на Сечи, где при величайшей неотесанности была необычайно развита страсть к высмеиванию, равно как и боязнь сделаться посмешищем. Потому казаки молчали. Хмельницкий заговорил снова. «Кошевой атаман — брат нам и честный друг. Я атаману верю как себе. А ежели кто желает иное сказать, тот, значит, сам измену замышляет. Атаман — друг верный и солдат примерный». Тут он встал и поцеловал Кошевого. «Досточтимые господа!» — взял теперь слово Кошевой. «Я войско собрал, а гетман пускай ведет. Что до посла, то ежели его послали ко мне, значит, он мой. А раз он мой, то я его вам отдаю». «Вы, досточтимые панове депутация, поклонитесь атаману», — сказал Хмельницкий, — «ибо он человек справедливый, и ступайте сказать товариществу, что ежели кто и предатель, так не он предатель. Он первый стражу всюду выставил, он первый изменников, которые к ляхам пойдут, ловить приказал. Вы, панове депутация, скажите, что он не предатель, что он самый лучший из всех нас». Панове депутация поклонилась сперва Тугайбею, который все это время с величайшим безразличием грыз свои семечки, затем Хмельницкому, затем Кошевому, и вышли на улицу. Спустя минуту радостные вопли за окнами возвестили, что депутация наказ выполняет. «Слава Кошевому нашему! Слава Кошевому!» — кричали хриплые голоса с такой силой, что даже стены, казалось, ходуном ходили. Разом поднялась пальба из самопалов и пищалей. Депутация вернулась и снова расположилась в углу зальцы. «Досточтимые господа!» — сказал Хмельницкий, когда за окнами поутихло. «Вы мудро уже рассудили, что Кошевой атаман — человек справедливый. Но ежели атаман не предатель, то кто же предатель? У кого среди ляхов друзья имеются? С кем ляхи в тайные сношения входят? Кому письма пишут? Кому особу посла поручают? Кто же предатель?» Говоря это, Хмельницкий постепенно возвышал голос и зловеще поводил очами в сторону Татарчука и молодого Барабаша, словно бы намеревался указать именно на них. В зальце зашевелились, несколько голосов крикнули «Барабаш и Татарчук!», кое-кто из куренных повставал с мест, среди депутации раздались возгласы «На погибель!», Татарчук побледнел, а молодой Барабаш стал удивленно озираться. Ленивая мысль его какое-то время силилась отгадать, за что его обвиняют, и он в конце концов выпалил «Не буде собака мяса исти». Сказав это, он разразился идиотским смехом, а за ним и остальные. И тотчас большинство куренных принялись дико хохотать, сами не зная над чем. С Майдана, все усиливаясь, долетали крики. Видно, водка там ударила в головы. Шум людского прибоя становился с каждым мгновением громче. Антон Татарчук встал и, обратившись к Хмельницкому, начал говорить. «Чем я виноват перед вами, высокочтимый гетман запорожский, что вы моей смерти добиваетесь? Что я вам сделал? Писал ко мне комиссар за Цвелиховский письмо, та еще? Так ведь и князь написал Кошевому. А я разве письмо получил? Нет. А ежели получил бы, так что бы сделал? К писарю пошел бы и велел бы прочитать, бо ни писати, ни читати не умею. И вы бы беспременно узнали, о чем письмо. А ляха я и в глаза не видал. Так разве ж я предатель? Эй, братья запорожцы, Татарчук с вами на Крым ходил. А когда вы ходили на Волошу, то ходил на Волошу, а как под Смоленск ходили, то ходил и под Смоленск, бился вместе с вами добрыми молодцами, и кровь проливал с вами добрыми молодцами, и с голоду помирал с вами добрыми молодцами. Так не лях он, не предатель, а казак, ваш брат. А ежели пан гетман смерти его требует, так пускай скажет, почему требует. Что я ему сделал? В чем бесчестным был? А вы, братья, помилуйте и рассудите справедливо.